дверцу в сказку приоткрою. Что там за дверцей золотою? Разбудится моя мечта, и приключения ждут меня. Здесь каждый шорох мне знаком, здесь спрятан чаще странный дом. Здесь рыбы в море говорят, и в небе корабли парят. Зимой подснежники цветут, здесь феи для меня поют. Здесь каждый миг неповторим, здесь зло мы вместе победим. Я очень скоро повзрослею, я вырасту и поумнею. Так мама часто говорит, и в сказку будет путь закрыт. Где каждый шорох мне знаком, где спрятан чаще странный дом. Где рыбы в море говорят, и в небе корабли парят. Зимой подснежники цветут, где феи для меня поют. Где каждый миг неповторим, где зло мы вместе победим. Шорох мне знаком, где спрятан чаще странный дом. Где каждый миг неповторим, где зло мы вместе победим.